Она умерла в лечебнице. Вы умрете на плахе, и так будет справедливо», – чеканно заявил он. «Командор Ургрейн, арестуйте этого молодого человека по обвинению в государственной измене». «Но покушение на жизнь канцлера империи приравнивается к измене», – напомнил Лассар, тревожно глянул на императора. «На выставке взорвали бомбу. Бомбистка погибла, 30 посетителей ранены. Но панику нам удалось остановить, ваше императорское величество. Наследник...» «Его высочество занимается сейчас Шеетранским», – перебил командура Раил. «Он вне опасности». Ему не терпелось избавиться от присутствия сына Джевиджа. И от мисс Махавир тоже. Ибо еще немного, и во дворец вернутся времена двухвековой давности, когда почти каждую ночь здесь совершалось убийство и подземным ходом выносилось завернутое в простыню тело очередной жертвы интриг. Согласно старой эльдорской традиции, и чародейка-кукловодша, и ее марионетка заслуживали одинаковой участи – смерти, кинжал в сердце дамы, чтобы не портить красоту, и петлю на шею несостоявшемуся отца-убийцы. Предки знали толк в наказаниях. Предстать пред очи императора простоволосой, с шишкой на лбу и в рваных чулках – кошмар. Бабушка Иесниса упала бы в обморок, узнав, как опозорилась любимая внучка. А вот Фейм не только устояла на ногах, но и выдержала тяжелый, почти обвиняющий взгляд его императорского величества. Раил II удостоил мажью вдову нескольких любезных фраз, мало вязавшихся с прохладным укором во взоре, похвалил за удивительную для женщины храбрость и предложил прогуляться в малую желтую гостиную в компании со специально вызванной для этой цели леди Агномар, фрейлиной вдовствующей императрицы. Возможно, придворная дама и оскорбилась необходимости компаньонствовать мистрис Эрмаат, но виду не показала, напротив, была мила и очаровательна. В уютной изящной комнате, светлой от изобилия окон и стеклянных дверей и нежно-золотой из-за шелковой обивки стен, они кушали крошечные тарталетки с икрой и паштетами, пили кофе и развлекали друг друга светской болтовней. И, оказывается, не забылись уроки наставниц из пансиона, поучения бабушки Иеснисы и занятия с гувернанткой. Леди Сааджи в дворцовой обстановке ожила, расправила крылышки и выпорхнула на волю из тесного кокона мистрис Эрмаат, вдовы преступного мага. Умница леди Агномар не задала ни единого неудобного или провокационного вопроса, зато живо интересовалась полетами на монгольфьерах. Глядишь, по весне воздухоплавание станет любимой забавой эльрорской аристократии. Рос несколько раз заглядывал к дамам, то ли собирался что-то сказать, то ли проверял, но у Феймрил осталось чувство, что он все время старается не упускать ее из виду. Стережет. Ведь перебрались же они с его величеством и командором в соседствующую с малой желтой гостиной малую мраморную залу вместе с документами, чернильными приборами, стенографистом и целой стаей акторов разного ранга. Туда же зачастили всевозможные посетители, начиная от простых полевых агентов тайной службы и заканчивая лордами-советниками. А Джевидж, словно вырвавшийся из зверинца волк, только рад был вернуться в свой родной лес, к любимой охоте на мелкую и крупную политическую живность. Куда делась немощь и усталость? Он, казалось, и не присел дольше, чем на 5 минут. Откуда силы? Откуда воля? Единственное, что они с Росом позволили себе в столь напряженной обстановке – молча переглядываться. «Не спрашивайте ни о чем и делайте вид, что увлечены беседой», – шепнул лорд-канцлер на прощание, крепко сжав соратнице локоток. Вроде бы все закончилось, а все равно тревожно на душе, как в осажденной крепости перед штурмом. «Что бы на моем месте делала легендарная леди Кальте?» – мысленно улыбнулась Фейм. «Вышивала бы победный стяг?» Но Джевидж не нуждался в знаменах. Ему требовалось нечто иное. Понять бы, что именно. Самое удивительное, Ферджиме пришлось уламывать дольше остальных. Но Джевиджу позарез требовалась поддержка его фракции на предстоящей сессии и для переговоров с группировкой Бризлина, которую лже-канцлер успел раздразнить до крайности. Надо полагать, выполняя политические заказы Кавена, Ольдрин перешел ту черту, за которой начинается драка с лоббистами интересов Клира. Говоря другими словами, неумелые и неумные действия Джевиджа-младшего раскачали парламентскую лодку. Еще немного, и она черпнет холодной водицы из океана хаоса. Опять же, начнется разбирательство по акту террора, произошедшему сегодня на выставке. Вот уж когда Бризлин начнет всю вину валить на канцлера. И будет отчасти прав, между прочим, хотя вины Росса, как таковой, здесь нет. Но не предъявишь же совету Олерина подменную личину и Дейджину Махавир в самом-то деле. Командор Урграйн настоятельно советовал хотя бы сутки не покидать великолепный Эрдареш, императорский дворец, и на всякий случай вызвал сразу 8 магов-экзортов для упреждения любой магической атаки. Дейджина, разумеется, предупреждена насчет последствий, но ее коллеги могут принять арест колдунов-заговорщиков слишком близко к сердцу. К тому же, когда эта мисс Махавир отказывала себе в удовольствии рискнуть и пойти ва-банк. К тому же командора очень смущал вид Джевиджа. Пусть не столь чудовищный, как после контузии, когда маршал мог только мычать и скрести пальцами левой руки липкие от пота простыни, но и не цветущий. «Дьявольщина какая-то с этой старой сукой!» Меня чрезвычайно смущает настойчивость, с которой она добивалась личной аудиенции его императорского величества. Тут что-то нечисто, озадачился лорд-канцлер, испытующе глядя на командора. Она обнаружила взлом в загородном доме Лигару Дершана и все поняла. Очень даже в духе Дейджины. Всех опередить, предать первой и тем самым выйти из переделки с наименьшими потерями. «Лассар, попомните мои слова. Это был ход с двойным или тройным смыслом. Что-то здесь нечисто. Хитрая старая стерва почти год бежала по канату над пропастью, чтобы в последний момент счесть свой же проект лишенным перспективы? Нет, я не верю». «Ха, покажите мне человека, верящего в искренность мисс Махавир». Командор откровенно радовался возвращению того самого настоящего, невыносимого, хладнокровного, жестокого, обаятельного Росса Джевиджа, которого можно ненавидеть, бояться или уважать, но невозможно оставаться равнодушным к его личности. «Росс, как хотите, а домой вы сегодня не пойдете», – заявил Лассар. «Эрдареш сейчас самое безопасное место для вас и ваших друзей». От него Джевидж узнал о судьбе Грифа Деврая. Бывший рейнджер, как всегда, оказался на высоте и не только вычислил бомбистов и тем самым, возможно, героически спас наследника, но и очаровал саму Лалиллур. Теперь фахагильскому сыщику со страшной силой завидует большая половина акторов. Еще бы, его в госпитале кормит с ложечки самая красивая агентесса Эллора. «Фейм останется со мной», – предупредил лорд-канцлер строго. «И глаз с нее не спускать». «А никто и не думал», – ухмыльнулся командор. Джевидж лишь плечом дернул. Лорд Урграйн, естественно, не мог требовать объяснению своего патрона, а вот император мог и потребовал. Настал момент, когда Раил негромко шлепнул ладонями по столешнице, инкрустированной лунным камнем, и сказал: «Господа, мне нужно поговорить с лордом Джевиджем на сугубо личную и конфиденциальную тему. Покиньте нас». И когда они с Россом остались совершенно одни в отнюдь не маленькой малой мраморной зале, спросил напрямик: «Рассказывайте мне все, от начала и до конца». «Самого-самого начала или с какого-то ключевого момента?» – попытался увернуться Джевидж. «Росс, Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. И нет нужды прикидываться стулом, на котором вы сидите. Рассказывайте. Монаршья воля – закон, установленный раз и навсегда. Они оба помнят правила и с самого начала добровольно согласились на них. И первый, он же последний пункт, гласит: Раил Илдисинг – владыка, Рос Джевидж – его вассал, слуга и верный пес. Так было, так есть и так будет до тех пор, пока оба не лягут в могилу. Это началось летом прошлого года. Раил слушал глухой голос Джевиджа, внимал этой совершенно безумной истории и не знал, что ему сказать в ответ. Наверное, потому, что не мог вообразить, как бы он сам поступил на месте канцлера. Сдался бы и перерезал себе глотку, или прошел бы всю дорогу страданий на чистом упрямстве. И самое обидное никогда узнать не доведется –